Участники 16-го конгресса Международной демократической федерации женщин, проходившего недавно в Боготе, Колумбии, одобрили и солидаризировались с правым делом корейского народа. Они приняли резолюцию в поддержку правого дела корейских народа и женщин. Авторы резолюции разоблачили Соединенные Штаты Америки, которые яростно прибегают к всесторонним антисеверокорейским санкциям и ядерным военным учениям в связи с нашими последними мерами по укреплению самозащитных военных сил. И целиком одобрили и солидаризировались с борьбой корейских народа и женщин за объединение Родины сплоченными силами корейской нации и без вмешательства извне.